Но, кстати, египтян туда не зачислили, потому что они не проявляли никакого интереса к общественной жизни. Иллирийцы, фракийцы, германцы, галлы, греки, испанцы, мавры – все они считались одинаково римлянами, поскольку они были свободными подданными империи. Таким образом, понятие «римлянин» переменило свое содержание. Если раньше это были потомки патрициев и плебеев, основавших город Рим и завоевавших себе Средиземноморье, то теперь это жители того самого завоеванного Средиземноморья, которые пополняли легионы и через легионы командование. Самым худшим в этой Римской империи было даже не положение несчастного податного населения, которое грабили всеми возможными способами, а положение сената, людей довольно богатых и издававших указы, якобы действительные по всей империи. Сенаторов убивали, когда хотели и сколько хотели. Сенат должен был раболепно ползать на животе перед императором, потому что каждая попытка самостоятельности вызывала казнь. К счастью, Каракаллу зарезали в персидском походе. Таким образом, военная диктатура северов продлила существование римской системы всего на 40 лет, а потом началось. В 235 году солдаты убили Александра Севера и его умную мать Маммею, передав престол фракийцу Максимину. Проконсул Африки, исконный римлянин Гордиан, выступил против него вместе со своим сыном. Оба погибли. В 238 году солдаты убили Максимина, а преторианцы – соправителей Пупиена и Бальбина. Гордиана III убил префект преторианцев Филипп Араб в 244 году, а этого Деций в 249 году. После гибели Деция в битве с готами солдаты убили Галла, потом Эмилиана. Империя разваливалась на части. Запад, где властвовал Постум, и Восток, где правил пальмирский царь Оденат, отразивший персов. Император Постум был в Галлии довольно долго. Потом, когда он был убит своими солдатами, Галлию снова подчинили Риму. Но каким образом? Тут тоже не лишне остановиться на одном существенном моменте. От Постума унаследовал Галлию некий Тетрик. Очень хороший человек, дисциплинированный, который меньше всего на свете хотел восставать против законного римского правительства. Но солдаты поставили ему, как и Вителлию, альтернативу: либо будешь нас возглавлять, либо тебя убьем и назначим кого-нибудь другого. Тетрик согласился не быть убитым, повозглавлял это войско, а потом перед решающим сражением сбежал к своему противнику Аврелиану и доложился, что, мол, так и так. Но его, конечно, никто не обижал, никто не тронул. Потом его назначили на очень большую должность корректора Италии, соправителя. А легионеры сражались, пока не были перебиты. При каждом солдатском мятеже, а в III веке их было очень много, через каждые примерно 1,5-2 месяца, солдаты расправлялись со своими злейшими врагами. А кто злейший враг у солдата? Старшина и взводный. Легионеры убивали тех младших командиров, которые поддерживали среди них дисциплину. А так как вакансии все время надо было заполнять, то все время ухудшалось качество унтер-офицерского состава, скелета армии. Легионы превращались из лучшей в мире обученной армии в банду или несколько банд, которые соперничали друг с другом, а командованию подчинялись по собственному усмотрению. Именно их руками были последовательно убиты императоры Толиен, Авриол, Клавдий и Квинтил, царствовавший 17 дней.